31. Подожди. Мэтью сидел в инвалидной коляске, сжимая в руке липкую кисть. Сердце колотилось. Ему говорили, что она придет, но он забыл, потом вспомнил и снова забыл. С ним такое порой случалось. Слова терялись в спутанной схеме мозга. Сейчас уже реже, но все же бывало. А может, он просто не поверил. Или подумал, что ему это показалось. Или они так сказали только, чтобы он улыбнулся, надеясь, что он забудет. Порой он целые дни проводил точно в тумане, и невозможно было различить ни слова, ни мысли, ни предложения, только боль. Но она здесь. Он годами мечтал, чтобы она вернулась. Снова и снова прокручивал в голове, как это будет, представлял, перебирал образы, подыскивал слова для этого момента, для нее, когда они останутся вдвоем в этой комнате. Он не будет волноваться. Нервное напряжение не лишит его дара речи. Здесь он сможет притвориться, будто к такому, как он, стоило возвращаться. Он старался не думать о своем обезображенном лице и ноге, которая так и не восстановилась. Он отдавал себе отчет, что порой у него путаются мысли, и слова разбегаются от него, точно непослушные животные. Он слышал, как его некогда уверенный голос осекается, выговаривает идиотские фразы и думал: «Не может быть, это не я». Но это был он. Он уронил мокрую кисточку, вцепился в подлокотники каталки, заставил себя подняться, застонал от боли, устыдился собственного стона, но сдержаться было невозможно, заскрипел зубами, переставил ногу. Он слишком увлекся картиной, той самой, что звалась она, о ночи на берегу, которую помнил, вот и засиделся без движения. Он неуклюже поковылял вперед, припадая на ногу. Наверное, она подумала, что он того и гляди рухнет. Он и правда частенько падал, но вставал еще чаще. «Мэтью!» Она устремилась к нему. Она была такая красивая, что он едва не расплакался. Ему хотелось сказать ей, что когда рисует, то чувствует, помнит ее. Что рисовать начал в лечебнице для реабилитации и увлекся не на шутку. Порой, работая над картиной, он забывал обо всем, о боли, о том, что было, об утрате. Представлял себе будущее с Лени, их любовь, как солнце и теплую воду. Представлял, что у них дети, что они вместе стареют, проживают общую жизнь. Он отчаянно пытался подобрать слова, будто вдруг очутился в темной комнате, вроде и знаешь, где дверь, а найти не можешь. «Дыши, Мэтью. Когда нервничаешь, становится только хуже». Он вдохнул, выдохнул. Прихрамывая, подошел к тумбочке, вытащил коробку с письмами, которые она прислала ему давным-давно, когда он был в больнице, и другими, теми, которые она отправляла убитому горем мальчишке в Фэрбанкс. По этим письмам он заново научился читать. Он протянул ей письма, не в силах задать вопрос, который не давал ему покоя: «Почему ты перестала писать?» Лени потрясенно смотрела на письма. «Ты их сохранил после того, как я тебя бросила?» «Твои письма», — произнес он. Слова растягивались. Ему надо сосредоточиться, чтобы составить из них нужные сочетания. — так я снова научился читать. Лени не сводила с него глаз. Я молился, чтобы ты вернулась. Мне и самой этого хотелось, — прошептала она. Он улыбнулся, чувствуя, как ползет вниз краешек глаза, и зная, что из-за этого выглядит еще более жутко. Она обняла его, и он удивился, до чего они подходят друг другу. После того, как его вернули к жизни, свинтили, перетянули, они все равно друг другу подходят. Она коснулась его обезображенного лица. «Ты такой красивый!» Он крепче обнял ее, стараясь успокоиться. Его вдруг от чего-то охватил испуг. «Что с тобой? Тебе больно?» Он не знал, как объяснить, что чувствует, а может, боялся, что если признается, то разочарует ее. Все эти годы без нее он тонул. Она была берегом, до которого он стремился доплыть. Но она, конечно же, посмотрит на его изувеченное лоскутное лицо и сбежит, а он снова погрузится в темную пучину одиночества. Он отстранился, проковылял к каталке и сел, закряхтев от боли. Зря он ее обнял. Почувствовал, как она прижалась к нему. Как теперь об этом забыть? Он пытался вернуться в привычную колею, но заблудился. Его трясло. «Где ты была?» «В Сиэтле». Она подошла к нему. «Долго объяснять». Она прикоснулась к нему, и его мир снова треснул или разбился как-то так. Ему хотелось упиваться этим мгновением, зарыться в него, как в груду мехов, согреться. Но это неправда. Это опасно. «Расскажи». Она покачала головой. «Я тебя разочаровал». «Ну что ты, Мэтью, вовсе нет. Если уж кто и обманул мои ожидания, так это я сама и всегда обманывала. Это ведь я тебя бросила. Тогда, когда больше всего была тебе нужна. Если ты не сумеешь меня простить, я пойму. Я и сама себя не прощаю. Я это сделала потому, что... В общем, хочу тебя кое с кем познакомить. А потом, если захочешь, поговорим». Мэтью нахмурился. «Кое с кем познакомить?» «Да, он на улице с твоим папой и Аткой. Пойдем». «Он...» Его охватила такая глубокая досада, что пробрала до скрепленных болтами костей. «Не хочу я знакомиться с этим твоим. Ты сердишься, я понимаю. Ты всегда говорил, нельзя бросать тех, кого любишь, а я тебя бросила, сбежала». «Замолчи. Уходи. Пожалуйста, уходи». В глазах Лени стояли слезы. Она была такая красивая, что у него перехватило дыхание. Ему хотелось плакать, кричать. Сумеет ли он ее отпустить? Он так ждал этой минуты, ждал все годы, которые помнил, несмотря на боль, от которой плакал во сне, каждый день просыпался с мыслью «она» и пытался жить дальше. Миллион раз представлял себе, как они встретятся, но такое ему в голову не приходило, что она вернется, чтобы попрощаться. У тебя есть сын, Мэтью. Порой с ним такое случалось. Он слышал не те слова, верил в то, чего на самом деле не говорили. Его травмированный мозг. Не успел он подготовиться, прибегнуть к привычным средствам защиты, как на него обрушилась боль этих слов. Ему хотелось объяснить ей, что он просто ее не понял, но он сумел лишь завыть, протяжно зарычать от боли. Слова его покинули, остались голые чувства. Покачнувшись, он поднялся с кресла, попятился и врезался в кухонный стол. Поврежденный мозг говорил ему то, что он хотел слышать, а не то, что она на самом деле сказала. Лени подошла к нему. Он видел, как ей больно. Наверное, считает его совсем идиотом. Ему стало стыдно, и он отвернулся. «Уходи, если собираешься. Уходи, Мэтью. Пожалуйста, хватит. Я знаю, что причинила тебе боль». Она потянулась к нему. «Мэтью, прости меня». «Уходи, пожалуйста. У тебя есть сын», — медленно проговорила она. «Сын. У нас есть сын. Ты меня понимаешь?» Он нахмурился. «Ребенок?» «Да. Я его привезла, чтобы вас познакомить». Сперва он почувствовал огромную радость. «Сын. Его ребенок. Их ребенок». Мэтью едва не расплакался, не в силах стерпеть скорую утрату. «Посмотри на меня», — негромко попросил он. «Смотрю. У меня такой вид, словно меня сшивали по частям на паршивой машинке. Порой больно, так что не могу говорить. Я 2 года не мог перестать мычать и кричать, и сказать первое настоящее слово». «И?» Он вспомнил, как когда-то мечтал научить сына всему, что умел. Теперь же все эти надежды рухнули. Он сломлен. Где же ему удержать другого? «Я не смогу взять его на руки, посадить на плечи. Он испугается такого отца». Он знал, что Леня услышала тоску в его голосе. «Отец». Вселенная в слове из 4 букв. Она коснулась его лица, провела пальцами по шрамам, заглянула в зеленые глаза. «Знаешь, кого я вижу? Человека, который мог умереть, но не сдался. Я вижу человека, который переборол себя и заново научился говорить, ходить, думать. Каждый твой шрам разбивает мне сердце и собирает снова. Ты боишься того же, чего все родители. Я вижу человека, которого люблю всю жизнь, отца нашего сына». «Не знаю, как. Никто не знает, поверь мне. Ты же сможешь взять его за руку. Научишь рыбачить. Сумеешь сделать ему бутерброд. «Он будет меня стесняться», — ответил Мэтью. «Дети крепкие, как и их любовь. Поверь мне, Мэтью, ты справишься». «Не в одиночку». «Не в одиночку. Мы с тобой вместе, как и должно быть. Вместе мы справимся». «Да?» «Обещаешь?» «Обещаю». Она обхватила его лицо ладонями, привстала на цыпочки и поцеловала. С этим поцелуем, так похожим на другой давний поцелуй, вечность тому назад, когда два подростка верили, что все будет хорошо, он почувствовал, как восстанавливается его мир. — Пойдем, я вас познакомлю, — прошептала Лени, не отрываясь от его губ. — Он похрапывает совсем как ты и вечно налетает на мебель и обожает стихи Роберта Сервиса. Она взяла его за руку, они вышли из домика. Мэтью прихрамывал, крепко опираясь на руку Лени. Она его поддерживала. Молча прошли через рощицу, мимо дома, который превратился в первоклассную базу для рыбалки, к новой лестнице. На берегу, как всегда, толпились постояльцы в новехоньких дождевиках, купленных специально для Аляски. Гости рыбачили у кромки прибоя, над водой с криками велись птицы в ожидании поживы. Одной рукой Мэтью сжимал ладонь Лени, другой опирался на перила и, медленно прихрамывая, спускался по лестнице. Справа на берегу пила пиво Марджи Шири-Баржи. Алиеска в заливе учила туристов управлять каяком. Папа с Аткой стояли рядом с ребенком, белокурым мальчишкой, который сидел на корточках над большой фиолетовой морской звездой. Мэтью замер. «Мама!» — крикнул мальчишка, увидев Лени, вскочил, и лицо его озарилось улыбкой. «Ты знала, что у морских звезд есть зубы! Я видел!» Лени посмотрела на Мэтью. «Это наш сын», — сказала она и отпустила его руку. Он поковылял к мальчишке, остановился, хотел наклониться, но рухнул на одно колено, скривился и застонал от боли. — Ты рычишь, как медведь. Я люблю медведей. И мой новый дедушка тоже. А ты? — Я тоже люблю медведей, — неуверенно ответил Мэтью. Глядя в лицо сына, он видел собственное прошлое. Он вдруг вспомнил все, о чем забыл. Как лежит в ладони лягушачья икра, как порой зайдешься от смеха, затрясешься всем телом. Вспомнил истории, которые читали у костра. Вспомнил, как играли на берегу в пиратов, как строили крепости на деревьях. Все, чему он мог научить сына, на что он только не надеялся за эти годы, во что не стремился верить даже тогда, когда было нестерпимо больно, но о таком не осмеливался и мечтать. «Мой сын. Я Мэтью». «Правда? А я Мэтью-младший, но все зовут меня М.Джей». Мэтью охватило незнакомое чувство. «Мэтью-младший. Мой сын», — подумал он опять, — как не силился, но улыбнуться не смог и почувствовал, что плачет. — Я твой папа. М.Джей взглянул на Лени. — Мам! Лени подошла к ним, положила руку на плечо Мэтью, кивнула. — Да, М.Джей, это он, твой папа. Он давно мечтал с тобой познакомиться. М.Джей ухмыльнулся, обнажив щербины вместо двух передних зубов, бросился к Мэтью и так сильно его обнял, что оба рухнули на землю. М.Джей расхохотался. Наконец они сели, и М.Джей спросил: «Хочешь, звезду покажу?» «А то», — ответил Мэтью. Мэтью попытался встать, оперся рукой о землю. К ладони прилипли осколки ракушек. Больная нога подкосилась, и он упал. Лени взяла его за руку и снова помогла встать. М.Джей несся к воде и на бегу что-то тараторил. Мэтью не мог сдвинуться с места. Ноги не шли. Он стоял, учащенно дышал и немного боялся, что все это разобьется, как стекло, от малейшего прикосновения, от дыхания. Мальчишка, так похожий на него, стоял на берегу. Светлые волосы его золотились на солнце. Края штанин промокли в соленой воде. Он смеялся. В нем Мэтью увидел всю свою жизнь, прошлое, настоящее, будущее. Такие минуты, блаженные мгновения в сумасшедшем, порой невозможно опасном мире, меняют жизнь. «Лучше иди к нему», — сказала Лени. «Если уж наш сын чего хочет, то не может потерпеть ни минуты». «Господи, как же я ее люблю!» — подумал Мэтью. Взглянул на Лени, но промолчал. Голос пропал. Исчез в этом новом мире, где все переменилось, в котором он стал отцом. Давным-давно, когда все только начиналось, они с Лени были просто подростками, каждый со своим горем. Быть может, все случилось так, как должно было, и каждый из них переплыл собственный океан. Она утраченной любви и потери, он боли, чтобы снова встретиться там, где их дом. «Зато я могу». Он заметил, какое впечатление произвели на нее эти слова. «Я хотела остаться с тобой. Я хотела. Знаешь, за что я люблю тебя больше всего, Ленора Олбрайт? За что?» «За все». Он обнял ее и поцеловал. В этом поцелуе слились и его чувства к ней, и надежда на будущее. Наконец он неохотно ее отпустил, отстранился. Они молча смотрели друг на друга и понимали без слов, по вдохам и выдохам. «Это начало», — подумал он, — «начало в середине, неожиданное и прекрасное». «Иди уже», — наконец проговорила Лени. Осторожно ступая по гальке, Мэтью направился к мальчишке у кромки прибоя. «Давай скорее!» — махнул ему М.Джей. У его ног лежала большая фиолетовая морская звезда. «Она тут! Смотри! Папа, смотри!» «Папа!» Мэтью подобрал плоский темно-серый галыш, крохотный, как новое начало, отполированный морем. Весит ровно столько, сколько нужно, и размер подходящий. Он протянул камешек сыну. «На-ка, сейчас я тебе покажу, как пускать блинчики. Это здорово. Твою маму я тоже научил их пускать давным-давно. Он всегда верил, что ты вернешься». К Лене подошел мистер Уокер. «Говорил, что если бы ты умерла, он бы это понял, почувствовал бы. Первое его слово было «она». Мы догадались, что это ты». «Как мне искупить вину за то, что я его бросила?» «Ну что ты, Лени, эта жизнь не всегда выходит так, как ожидаешь». Он пожал плечами. «И Мэтью это знает, пожалуй, лучше всех. Как он все-таки себя чувствует?» «По-всякому. И больно бывает, и трудно. Когда нервничает, ему нелегко сформулировать мысли. Но он самый лучший проводник по реке, и туристы его обожают. Работает волонтером в лечебнице. Ну, а картины ты видела. Наверное, такой вот дар послан ему в качестве компенсации. Конечно, жизнь у него необычная, не как у всех. Не такая, как вы мечтали в 18 лет. «Мне тоже бывает трудно», — тихо ответила Леня. «Да и потом, тогда мы были детьми, а сейчас уже взрослые». Мистер Уокер кивнул. «Я тебя хочу спросить вот о чем. Остальное потом». Он повернулся к ней. «Ты приехала насовсем?» Лени выдавила улыбку. Она и не сомневалась, что он подошел к ней, чтобы спросить именно об этом. У нее тоже сын, так что она понимала Тома. Он не хотел, чтобы Мэтью причинили боль. «Я понятия не имею, как сложится моя новая жизнь, но да, я приехала насовсем». Он положил ей руку на плечо. М.Джей подпрыгнул. «Ура! Получилось! Я опустил блинчик! Мамочка, ты видела?» Мэтью обернулся к Лене и улыбнулся. «Как же они с сыном похожи!» Стоят бок о бок и улыбаются ей, а над головой у них васильковое небо. Одного поля ягоды, два сапога пара. Начало новой жизни, полной любви. За эти годы она так часто думала об этом, что воспоминание практически превратилось в миф. Однако только сейчас Леня осознала, что совсем забыла, как на самом деле волшебно-летняя ночь, когда не заходит солнце. Она сидела за столом для пикника в бухте Уокеров. Сладковатый запах печеного маршмеллоу мешался с соленым ароматом беспечных волн, омывавших берег. М.Джей у кромки прибоя закидывал спиннинг, крутил катушку, подтягивал леску к себе. По одну руку от него стоял мистер Уокер, подсказывал, как правильно закидывать, помогал, если леска путалась или за что-то цеплялась. По другую руку рыбачила Алиеска. Леня догадывалась, что М.Джей уже спит на ходу. Как ни было приятно здесь сидеть, упиваясь картиной новой жизни, Лени понимала, что надо собраться с силами и сделать кое-что важное. Она чувствовала это каждую минуту, точно руку на плече, которая мягко напоминала «не уклоняйся». Лени вылезла из-за стола. Она совсем разучилась определять время по цвету неба, ярко-аметистового, усыпанного звездами, а потому взглянула на часы, 9:25. «Ты куда?» — спросил Мэтью, взял ее за руку, но она мягко отстранилась, и он ее отпустил. «Хочу проведать старый дом». Он поднялся, наступил на искалеченную ногу и поморщился от боли. Лени понимала, что ему трудно провести целый день на ногах. Она погладила его по испещренной шрамами щеке. «Ну, я поехала. Я видела у дома велосипед. Мне просто хочется там постоять. Я скоро вернусь». «Но я сама справлюсь. Я же вижу, тебе больно. Останься с М.Джеем. Вернусь, и мы его уложим. Я тебе покажу игрушки, без которых он не засыпает, и расскажу его любимую сказку про нас». Она чувствовала, что Мэтью хочет ей возразить, но это ее прошлое, ее бремя. Она отвернулась, подошла к лестнице и поднялась на лужайку. На веранде дома еще сидели постояльцы, громко разговаривали и смеялись. Наверное, оттачивали рыбацкие байки, которые потом повезут домой. Лени взяла велосипед из стойки у дома, оседлала его, медленно покатила по топкой торфянистой тропинке, пересекла главную дорогу, повернула направо к концу дороги. Показалась стена, точнее то, что от нее осталось. Доски разрубили на куски, сорвали со столбов. Куча потемневших от времени и непогоды обломков поросла мхом. Марджи, Шири, Баржи и Том. Может, Тельма. Лени представила, как они пришли сюда, не помня себя от горя, и топорами разнесли забор в щепу. Она свернула на подъездную дорожку, которая по колено заросла травой и сорняками. Тьма насосом откачала свет. Тишина стояла такая, как бывает лишь в лесу и заброшенных домах. Лене пришлось налечь на педали. Наконец она выехала на поляну. Слева показался дом. Время и непогода его не щадили, но он устоял. Рядом виднелись пустые, с просевшими крышами загоны для скота. Калиток нет, забор сломали хищные звери, внутри, скорее всего, поселились какие-нибудь грызуны. Брошенный во дворе хлам порос высокой травой, пестревший ярко-розовым иван-чаем и колючей заманихой. Там-сям валялись груды ржавого железа и трухлявых дров. Старый пикап осел, припал к земле точно дряхлый конь. Пирамидой торчала коптильня, серебристые плесневелые доски завалились друг на друга, а вот бельевые веревки, как ни странно, уцелели, и висевшие на них прищепки прыгали на ветру. Лени слезла с велосипеда, осторожно положила его в траву и направилась к дому, не чувствуя под собой ног. Вокруг зудели комары. На пороге Леня остановилась, подумала, ты справишься, и открыла дверь. Казалось, она вернулась в прошлое, в первый их день здесь. Тогда пол тоже был усыпан дохлой мошкарой. Все как прежде, только покрылось пылью. В памяти всплыли слова, голоса. Образы из давних лет. Хорошее, плохое, смешное, ужасное. Все молниеносно пронеслось перед глазами. Она сжала висевшее на шее костяное сердечко, свой талисман, и острый кончик впился в ладонь. Лени бродила по дому, гремела кислотными бусинами, дарившими родителям иллюзию уединения. В их спальне обнаружилась пыльная груда вещей, напомнивших Лене о том, как они когда-то жили. На кровать свалены в беспорядке шкуры, на крюках висят куртки, стоят ботинки с отъеденными носами. Леня заметила старую папину бандану с 200-летним человеком. Сунула в карман. Мамину замшевую ленту для волос повязала на запястье, вместо браслета. На полу чердака валялись книги с объеденными пожелтевшими страницами, в них явно поселились мыши, как и в ее матрасе. Воняло пометом, затхлый противный запах. Запах забвения. Лени слезла по лестнице с чердака, спрыгнула на грязный пол, огляделась. Сколько воспоминаний! Наверное, ей жизни не хватит их перебрать. Она пока не понимала, каково ей здесь, но знала, верила, что сумеет вспомнить и хорошее. Плохое не забудет, но и цепляться за него не станет. «Там было здорово», — сказала мама. «Настоящее приключение». Дверь за ее спиной открылась, послышались неровные шаги. К ней подошел Мэтью. «Нечего тебе одной», — только и сказал он. «Хочешь, отремонтируем. Будем здесь жить. Почему нет? Или сожжем и выстроим новый дом. Зола — отличное удобрение. Она и сама пока не понимала, чего хочет. Знала лишь, что после стольких лет разлуки наконец вернулась в тайгу, где обитает диковатый стойкий люд, в края, не похожие на другие, к величественной красоте, которая ее сформировала. Давным-давно она переживала из-за того, что исчезали девушки немногим старше ее самой. В 13 лет ей из-за этого снились кошмары. Теперь же она поняла, что существует масса способов пропасть, но куда больше найтись. Прошлое от настоящего отделяет тончайшая пелена. Они живут в душе бок о бок. В прошлое перенестись легко. Достаточно запаха моря в отлив, криков чаек, бирюзовой реки, что течет с ледников. Ветер доносит голос. Правда или обман чувств? Здесь возможно и то, и другое. Жарким летним днем полуостров Кенай поражал буйством красок. На небе не облачко, горы — волшебная смесь бледно-лилового, зеленого и голубого, как лед. Долины, скалы, пики. Там, где кончались леса, снег еще не сошел. Залив — лазурное зеркало, по которому лишь изредка пробегала рябь. По воде сновали десятки рыбацких лодок, каяков, каноэ. В такой день аляскинцам не сиделось на берегу. Лени знала, что весь Бишопс-Бич, прямой песчаный берег под русской церковью в Хомере, сегодня запрудят пикапы, пустые лодочные прицепы, а некоторые безмозглые туристы будут гулять по берегу, искать съедобных моллюсков и так увлекутся, что угодят в приливную волну. Есть вещи, которые не меняются. Лени с Мэтью постояли на заросшем дворе ее старого дома, потом вместе вышли на травянистый холмик над берегом. Здесь их уже ждали мистер и миссис Уокер, Алиеска и М.Джей. Алиеска улыбнулась Лене приветливо и тепло, словно хотела сказать: «Теперь мы вместе, мы семья». За последние два дня в вихре возвращения Лени на Аляску им некогда было поговорить, но обе знали, что еще успеют пообщаться, сшить ткань жизни воедино. Это будет несложно, ведь их объединяют любимые люди. Лени взяла сына за руку. На берегу ее ждала толпа. Лени почувствовала, что на нее смотрят, отметила, что при ее приближении все смолкли. — Мам, смотри, тюлень! Там рыбка выпрыгнула из воды! Ух ты! А мы сегодня с папой поедем на рыбалку? Тетя Али говорит, что лосось еще идет. Леня оглядела друзей на берегу. Здесь собрался почти весь конек. Даже отшельники, которые заглядывали только в салун, да изредка в универмаг. При ее появлении никто не проронил ни слова. Все расселись по лодкам. Леня слышала, как плещет волна о борт, как захрустели ракушки и галька, когда лодки спихнули в воду. Мэтью подвел ее к плоскодонке, надел на М.Джея ярко-желтый спасательный жилет, усадил его на носу вперед спиной. Лени расположилась на корме. Они поплыли к остальным. Мэтью сидел посередине, на веслах. Ясным солнечным ранним вечером в заливе стоял штиль. V-образный фьорд казался величественно прекрасным в этом свете. Лодки вышли из бухты и плыли рядом, порой стукаясь бортами. Лени огляделась. Том с новой женой, Аткой Уокер, Алиеска с мужем Дерроу и сыновьями, близнецами-трехлетками, Марджи Шири-Баржи, Натали Уоткинс, Тика Роудс с мужем, Тельма, малышка, Тед, все Харланы, лица ее детства и ее будущего. Лени почувствовала, что все взгляды обращены к ней. Она вдруг подумала, как счастлива была бы мама, если бы знала, что столько людей захотят с ней попрощаться. Догадывалась ли она, как они ее любят? «Спасибо», — произнесла Лени, но неловко это словцо затерялось в плеске волн о лодочные борта. «Что же сказать?» «Я не знаю, как...» «Просто расскажи о ней», — негромко посоветовал мистер Уокер. Лени кивнула, вытерла глаза и заговорила так громко, как сумела. «Пожалуй, не сыщешь другой женщины, которая приехала бы на Аляску настолько неподготовленной. Мама не умела ни готовить, ни хлеб печь, ни варенье варить. До приезда на Аляску ее навыки выживания ограничивались способностью приклеивать накладные ресницы и ходить на каблуках. Она даже привезла сюда крошечные фиолетовые шорты». Лени вздохнула. «Но она полюбила Аляску. Мы обе ее полюбили. Перед смертью мама мне сказала: «Возвращайся домой». И я поняла, что она имела в виду. Если бы она увидела, что вы собрались здесь ради нее, улыбнулась бы своей ослепительной улыбкой и сказала бы: «Лучше идите пить и танцевать», вручила бы Тому гитару, спросила бы Тельму, каких глупостей та наделала, а Мардж задушила бы в объятиях. Лени осеклась и огляделась, вспоминая. «Она была бы счастлива, что вы нашли время и собрались здесь, чтобы ее помянуть, оставив все дела, и попрощаться с ней. Она мне однажды сказала, что чувствует себя пустым местом, отражением других людей. Она так и не научилась себя ценить. Надеюсь, сейчас она смотрит на нас сверху и, наконец, понимает, как сильно ее любили». Все согласно забормотали несколько слов, и снова тишина. Глубокая скорбь, молчалива и одинока. Отныне Лени будет слышать мамин голос лишь в воспоминаниях, мыслях, что текут в сознании, снова и снова пытаясь нащупать связь и смысл. Как все девушки, потерявшие мать, Лени будет копаться в душе, стараясь найти утраченную часть себя, мать, которая носила, кормила, любила ее. Лени станет и матерью, и ребенком. В ее душе мама доживет до старости и не умрет, пока Лени ее помнит. Марджи Ширибаржи бросила в воду букет. «Нам тебя не хватает, Кора», — сказала она. Мистер Уокер бросил в море букет иван-чая. Тот ярко-розовым пятном проплыл мимо Лени. Мэтью поймал ее взгляд. У него в руках был букет люпинов и иван-чая, который они утром собрали с М.Джеем. Лени достала из коробки банку с пеплом. На одно прекрасное мгновение мир расплылся перед глазами. Ей явилась мама, улыбнулась лучистой улыбкой, толкнула дочь бедром и сказала: «Давай танцуй». Лени окинула взглядом лодки, яркие пятна на сине-зеленом фоне. Открыла банку и медленно высыпала пепел в воду. «Я люблю тебя, мама», — проговорила Лени, чувствуя, как в душе пускает корни печаль. Теперь она так же неотделима от нее самой, как и любовь. Они с мамой были не просто друзьями, они были союзниками. Мама говорила, что любит Лени больше всех на свете. «Наверное, все родители так любят детей», — подумала Лени. Она вспомнила, как мама ей сказала: «Любовь не тускнеет и не умирает». Она тогда говорила о Мэтью, но то же самое можно сказать о детях и матерях. Она любила маму, сына, Мэтью и всех, кто сейчас собрался вокруг нее, крепкой и долговечной любовью, безграничной, как здешний простор, неизменной, как море. И чувство это было сильнее времени. Лени наклонилась, бросила в воду розовый иван-чай, волна понесла букет к берегу. Лени проводила цветы взглядом. Она знала, что отныне будет чувствовать мамину ласку в дуновении ветерка, слышать ее голос в плеске прибоя. Быть может, порой расплачется, когда пойдет за ягодами, когда будет печь хлеб или почует запах свежего кофе. До конца своих дней она будет поднимать глаза в необозримое аляскинское небо, говорить «Привет, мам!» и вспоминать. «Я всегда буду тебя любить», — прошептала она ветру. «Всегда».